Глава вторая, в которой мы расскажем о том, что довелось пережить Алевтине Артюховой в годы войны. Деревня Ротова, Печорский район, июль 1941 года. «Ой, мамоньки, едут!» Услышав доносившиеся со двора крики, она бросилась к окну. Поначалу все стихло, и Алевтина вышла на крыльцо. Тут она уже отчетливо услышала глухое урчание моторов. Колонна шла с эстонской стороны. С соседней улицы послышался яростный лай, раздались выстрелы. Лай тут же прекратился. Мимо хаты Алевтины пробежала запыхавшаяся соседка Лидка Храмова. «Алька, с ума сошла! Прячься, глупая!» Лидка остановилась, оперлась на поленницу отдышаться. «Они, бушуя, с Найдой подстрелили!» «Насмерть!» — ойкнула Алевтина. «Бушу им прямо под колеса мотоцикла выбежал. Чуть руку водителю не прокусил, так тот, что сзади сидел, тут же очередь выпустил, потом вторую. Бушую прямо в голову пуля попала. А Найда еще скулила, когда этот ирод проклятущий третий раз пальнул. Я как поняла, что деется, так за сараем укрылась. А как стрельба началась, так уж рванула, что было мочи, чуть сердце не выскочило, как я бежала. Иди и ты, Алевтина, ступай в хату и не высовывайся. Может, если не тревожить их, оно и обойдется. Вот только чует мое сердце, что скоро и до нас очередь дойдет». Бушуй и Найда, две здоровенные лайки из одного помета, принадлежали местному охотнику Яшке Солодовникову. Обе собаки, хоть и были натасканы на крупного зверя, были в сущности довольно безобидными, хотя облаять могли любого. Именно они, Бушуй и Найда, стали первыми, кто пал от руки оккупантов в тот страшный день. Когда по деревне пошли слухи, что немцы скоро зайдут в Ротово, Яшка Солодовников привел Лидке Храмовой своих псов. Он попросил приглядеть за собаками, а сам, забрав двустволку, ушел в сторону Лавровского леса вместе с председателем сельсовета Григорием Ильичом Скобелиным и еще несколькими ротовскими мужиками. Они вместе с немногими отбившимися от своих частей бойцами сколотили небольшой отряд и партизанили в здешних лесах почти до самой весны. В конце мая отряд попал в засаду, Яшка и Скобелин попали в плен и были повешены прямо напротив здания сельсовета. Но все это Алевтина узнала уже после войны. Сейчас же она наблюдала, как в Ротово входят немцы. Предположения Лидки сбылись. Спустя примерно полчаса голова колонны остановилась возле дома председателя. Из грузовиков высыпали солдаты в мышиной форме и в касках. Они рассыпались по деревне точно горох. Стали выгонять людей из домов, изгонять их к дому председателя. Всех собрали в общую кучу, и начался отбор. Сначала в сторонку отвели всех детей моложе 15 лет. Глашка Солдатова, которая не хотела отпускать от себя 5-летнего сына Мишку, попробовала возразить. Когда солдат схватил мальчика за руку и попытался вырвать у матери, то она бросилась на него с кулаками. Немец побагровел и ударил женщину прикладом. Удар пришелся точно в висок. Глашка рухнула и затряслась. Возле ее головы тут же образовалась красная лужица. Вскоре женщина застыла уже навсегда. Мишку потащили к остальным детям. Он весь трясся и не мог произнести ни звука. После случившегося немцам уже не перечили. Вслед за детьми в сторону отвели стариков. Остальных и женщин, и мужчин стали подводить к высокому офицеру по одному. Немец осматривал пленных, что-то говорил по-немецки своему помощнику, тощему ефрейтору. Тот спрашивал на ломаном русском. «Твой крупа крофи!» Васька Фролов, немного понимающий по-немецки, шепнул Алевтине на ухо. Кровь им нужна для переливания. Раненых у них много, вот они и отбирают тех, кто покрепче. Алевтина, как и большинство других жителей Ротова, не имела понятия о номере своей группы крови. Когда женщину подвели к высокому офицеру, тот ухватил ее за подбородок, попросил знаками открыть рот, посмотрел зубы и одобрительно кивнул. Всего отобрали 23 человека и, построив в колонну, погнали в сторону Желябина, где располагалась железнодорожная станция. Там их загнали в вагоны теплушки, и поезд двинулся в сторону Пскова. Они ехали почти сутки. Каждые полчаса поезд останавливался и подолгу стоял. Где-то вдали раздавался грохот, то и дело рвались снаряды. Над головой, гудя точно гигантский пчелиный рой, летели самолеты с крестами на крыльях и фюзеляже. Красная армия отступала, немцы вот-вот должны были занять Псков. Когда они прибыли на место, их выгнали на перрон и повезли в поле. Там, за передовой, и находился полевой госпиталь, в который их везли. Забор крови был поставлен на поток. У каждого откачивали не меньше литра за раз, после чего сгоняли под наспех сооруженный навес. Кормили их один раз в день похлебкой, сваренной из картофельных очисток, брюквы и рыбьих голов. От одного только запаха этого варева многих тошнило. Тех, кто отказывался есть, били и кормили силой. Алевтине с ее четвертой группой повезло. Не особо распространенная кровь четвертой группы требовалась редко. Тех же, у кого была первая группа, вводили в приемник гораздо чаще. Бывало, что у пленных брали кровь два, а то и три раза в день. Многие после недели такой донорской деятельности не могли самостоятельно выйти из накопителя. Кто-то умирал сам, кого-то уводили во враг и расстреливали. Поначалу раненых было немного, но потом их стало все больше и больше. Стали привозить тяжелых. Многие из них умирали прямо на операционных столах. Немцы, которые поначалу воспринимали эту войну как увеселительную прогулку, на своей шкуре почувствовали, что русских так просто не возьмешь. Алевтина понимала, что ее жизнь висит на волоске, но решила бороться до конца. Она ела все, что давали, тогда еще даже не представляя, что эта баланда станет на долгое время ее привычной едой. Всякий раз, когда носатая медсестра-немка вгоняла ей в вену иглу и откачивала кровь, выйдя из приемника, Алевтина шла в свою палатку под навес и тут же ложилась. Она лежала долго, это не запрещалось, и старалась двигаться как можно меньше, чтобы хоть как-то восстановиться. Она съедала все, что им давали, не торопясь, тщательно прожевывая и без того жидкую пищу. Она продержалась дольше других. Когда немцы заняли Псков, появилось много пленных, способных стать поставщиками крови. Госпиталь переехал, а Алевтину вместе с немногими выжившими снова отправили на станцию. Там Алевтину и ее товарищей, по несчастью, уже ждали другие узники. Именно тут она и услышала новое, вроде бы обычное слово, ставшее для нее кошмаром — кресты. На этот раз они приехали довольно быстро. Прижавшись к стене вагона, чтобы хоть как-то отвлечься и не потерять сознание, она пела про себя, все время терла до красноты истыканные иглами руки. Голова кружилась, ее то и дело подташнивало. Когда поезд остановился и дал протяжный гудок, солдат в серых кителях и касках сменили люди в черной униформе с зелеными воротниками и обшлагами рукавов. Вновь прибывших принял под охрану эстонский батальон охраны. Эти, в отличие от надменных, но в большинстве своем улыбчивых немцев, скорее походили на мраморные статуи. Крепкие, рослые, голубоглазые. Получив приказ, они тут же принялись за дело. Заключенных били ногами и тыкали в спины прикладами. Началась выгрузка живого груза. Из теплушек вышли не все. В каждом вагоне после высадки остались умирающие и те, кто был еще жив, но уже не мог двигаться самостоятельно. Конвоиры в черном запрыгивали в вагоны и добивали умирающих штыками. Мертвецов цепляли крючьями и сваливали на подводы и увозили к лесу. Глядя на это зрелище, многие узники сгибались пополам, захлебываясь от рвотных масс. Таким доставалось больше, чем прочим. Их тыкали штыками, били прикладами по головам. До лагеря они шли пешком по разбитой гусеницами танков дороге, прошли не меньше 10 километров. По дороге еще с полсотни узников нашли свою смерть. Потом показался лагерь. Конвоиры стали подгонять пленников. Солнце к этому времени уже начало опускаться. Наконец-то они вошли в огромные ворота. В этот момент полил дождь. Алевтина, от упавшей на ее тело прохлады, ощутила подъем. Сдаваться не нужно. Нужно бороться. Нужно жить. Охрана активизировалась. Протяжная эстонская речь смешалась с грубой и резкой немецкой. Собаки захлебывались от лая. Началась сортировка пленных. Старых, изможденных и ослабленных ставили к стене барака. Тех, кто все еще мог передвигаться, бегом отводили в другую сторону. После этого их, наконец-то, загнали в помещение. Впервые оказавшись в лагерном бараке, Алевтина еще острее почувствовала страшную вонь. Отхожие места были переполнены. Так называемые «шейзерай», заключенные, ответственные за чистку нужников, не успевали выполнять свои обязанности. В каждом бараке вплотную друг к другу стояли трехъярусные нары, сделанные из неоструганных досок. Стены были не оштукатурены, от земляного пола разило гнилью. В бараке, куда угодила Алевтина, жили не меньше 500 человек. Ей досталось место на третьем ярусе. Слева от Алевтины устроилась костлявая девица с посеревшим лицом и перекошенным ртом. Это, когда Алевтина улеглась на доски, тут же молча отвернулась. Зато соседка справа оказалась куда более общительной. «Отгуль такая?» «Откуда такая?» — спросила женщина. «Кали что? Мяне Олесяй кличут». «Если что, меня Олесей зовут». Так же, как все здешние, она была худой и с черными кругами под глазами. На вид той было под все 50, хотя Алевтина понимала, что ей гораздо меньше. «Аля! Алевтина! Я из Ротова сама. Не слыхали?» «Не, не чула». «Не слыхала», — ответила женщина. «Це не мясцовая я, з Вицебска». «Не здешняя я, с Витебска». «Ты на людку нашу не гляди». «Ты на людку нашу не смотри», — указав на отвернувшуюся соседку, сказала Олеся. «И она у нас под бомбежки тыдзень там утропила. Контужены». «Она у нас под бомбежку неделю назад попала. Контуженная». «Ни бельмеса не чуя». «Ни бельмеса не слышит». Алевтина повернулась и почувствовала сильный зуд в волосах. Она почесала голову. «Тетенька, а помывки тут бывают?» «Яка ж я тебе цеточка? Мне 41 недавно спойнилася. Хиба не нашмат я тебе и старей?» «Какая ж я тебе тетенька? Мне 41 недавно исполнилось. Не намного я тебя и старше». «А про лазню нават не мары. Душавых таксами тут немая. Так что воши для нас справа звычайная. А о бане даже не мечтай. Душевых тоже здесь нет, так что вши для нас дело обычное». «А как же тогда?» «Дождик пойдзе, коленя глядчица дозволит, тогда двое-трое на улицу выбегаемо. Скидываем с себя усё и мыешься под даджиком. Бруд и попел. Замест мыла. Дождик пойдет. Если надзирательница разрешит, то по двое-трое на улицу выбегаем. Скидываешь с себя все и моешься под дождиком. Грязь и зола вместо мыла. Откинувшись назад, Алевтина застонала, сглотнула непрошенную слезу и закусила губы. «Добро, хопец болботать. Спать пора. Узды мы тут ранние». «Ладно, хватит трепаться. Спать пора. Подъемы здесь ранние». Утром двери бараков распахнулись, и две женщины, одетые в относительно приличные одежды, начали громко кричать, торопя остальных. Две местные надзирательницы, капо, не жалели голоса. Капо, привилегированный заключенный в концлагерях Третьего рейха, сотрудничавший с нацистской администрацией. У обоих были зеленые повязки на рукавах. Каждая имела при себе длинную, не меньше метра, резиновую палку. Одна из женщин-узниц, сильно прихрамывающая, замешкалась и тут же получила удар палкой по спине. Еще одну капо ударила ногой по щиколотке. Та закусила губу, сдержав крик боли. Алевтина и обе ее соседки бегом бросились к выходу. Когда Алевтина вырвалась вперед, Олеся удержала ее за руку. «Ты их! Кто дренно пересуивается?» «Тех, кто плохо передвигается», — сказала она. «Утилизуются, али спяшатся, особливо не раю. Коли зразумеют, что ты здоровая и моцная, то отправить у лабораторию доктора Зиверса». «Утилизируют, но и спешить особо не советую. Если поймут, что ты здоровая и крепкая, то отправят в лабораторию доктора Зиверса». «Доктора Зиверса? Кто это?» — поинтересовалась Алевтина. «Доктор Зиверс, начальник зондеркоманды СС-11Д. И он займается тем, что проводит досведы на людях. Зараз он отчувает некую новую вакцину, и ему вельно стартребятся такие дуже экспонаты, як ты». «Доктор Зиверс — начальник зондеркоманды СС-11Д. Он занимается тем, что проводит опыты на людях. Сейчас он испытывает какую-то новую вакцину, и ему очень пригодятся такие крепкие экспонаты, как ты», — беззлобно процедила Алися. Их построили по секторам, по обеим сторонам плаца, и надзирательницы принялись пересчитывать узников. После этого началась перекличка. Потом все застыли, потому что на площадке появились два немецких офицера в сопровождении нескольких охранников в форме полицаев. Оберштурмбанфюрер СС Пауль Зиверс оказался довольно щуплым мужчиной средних лет. Он носил круглые очки и ходил, опираясь на трость. Второй офицер был гораздо моложе и, в отличие от своего спутника, определенно отличался отменным здоровьем и физической силой. «А это кто?» — спросила Алевтина. Олеся поежилась и процедила с дрожью. «Гэта Дзитрих Фишер. Тримайся от яго далей и старайся не трапляться на вочи, тому шо гэта жудасный чалавік. Это Дитрих Фишер. Держись от него подальше и старайся не попадаться на глаза, потому что это ужасный человек». Так Алевтина Артихова впервые увидела человека, получившего в дальнейшем прозвище «Крестовский душегуб». «Мужчинам обычно приходилось работать на улице», — продолжила Настя свой рассказ. «Они разбирали завалы, строили здания и трудились на песчаном карьере. Женщин же обычно отправляли на производство. Алевтина Тихоновна попала на фабрику, где занимались пошивкой сапог для нужд рейха. Со временем ее новая знакомая Олеся, которая работала на пищеблоке, замолвила перед кем-то словечко и перетащила Алевтину Тихоновну к себе. Все узники крестов умирали от голода, а Алевтина Тихоновна сумела выжить и дождалась того момента, когда наши войска взяли Псков и освободили всех выживших. Настя говорила с задором, очевидно, наслаждаясь тем, как ей удается держать интригу. Устав от такого обилия информации, Зверев, который уже начал немного злиться из-за того, что Настя устроила весь этот спектакль, остановил рассказчицу вопросом. «А что стало с той женщиной, Олесей? Она выжила?» «Нет». «С ней случилось то, чего она больше всего боялась. Ее забрали в лабораторию доктора Зиверта, а оттуда никто уже никогда не возвращался живым. Так вот, по словам Алевтины Тихоновны, именно тень посоветовал Фишеру направить ее подругу в лабораторию для опытов». «Наконец-то!» — Зверев зарычал. «Может, хотя бы теперь ты мне расскажешь, кто же такая эта твоя тень?» «Не такая, а такой», — уточнила Настя. «Этот человек был правой рукой и помощником Фишера. Он появился спустя полгода после того, как Алевтина Тихоновна угодила в кресты. Кто он такой и откуда, точно никто не знал. Говорили, что он тоже был узником и был приговорен к умерщвлению в газовой камере, но как-то сумел избежать смерти. Он носил чистую одежду, питался вместе с конвоирами и мог в любое время свободно передвигаться по лагерю. Это был русский, настоящего имени которого никто не знал. Крестовского душегуба в лагере знали все, а вот его помощник не любил привлекать к себе внимание. Он передвигался совершенно бесшумно и обычно стоял где-нибудь в сторонке, будто бы отсиживался в тени, поэтому в крестах его и стали называть тенью. Алевтина Тихоновна сказала, что этот человек жил неподалеку от пищеблока, и, пожалуй, она одна из всех сейчас сможет опознать этого человека, потому что остальные не выжили. И ты хочешь сказать, что на той фотографии с праздника был этот самый человек? Тень? Совершенно верно, — отчеканила Настя. Она так и сказала. Это он, тень. Можете даже не сомневаться. Все ясно. Может, хотя бы сейчас ты мне скажешь, на кого же указала твоя новая знакомая? Настя рассмеялась. А ты разве сам еще не догадался? В этот момент в трубке послышались посторонние звуки. Кто-то стучится в дверь. Наверное, это Веня. Я попрошу, чтобы Алевтина Тихоновна его впустила. Зверев услышал, как девушка бросила трубку на стол. Подожди! Постой! Воскликнул Зверев, но Настя его уже не слышала. Веня, это ведь ты! Зверев сжал трубку так, что пальцы его побелели. Какое-то время было тихо. Потом послышались голоса. После этого раздался женский крик. Что-то грохнуло, словно упало что-то тяжелое. Послышался звон разбитой посуды. Зверев закричал в трубку. «Настя, да возьми ж ты трубку!» Ответом ему была тишина. Зверев почувствовал дрожь, и спустя пару мгновений кто-то все же поднял трубку. Зверев услышал слегка учащенное дыхание. «Настя!» — Зверев застонал от отчаяния. «Веня! Вениамин, твою ж мать, это ты?» «Меня зовут не Веня, идиот. Угомонись и больше не ищи свою девку, потому что она сдохла!» На чистом немецком ответил голос, после чего в трубке раздались короткие гудки. «Павел Васильевич!» В отчаянии выкрикивал Костин. «Да не вру я вам, ей-богу! Я здесь, на Полтавской! Только что разговаривал с тутошней хозяйкой. Зовут ее Галина Петровна Зотова. С мужем этой Зотовой разговаривал. Она никакую Алевтину Тихоновну Артюхову не знают. Они оба молодые, лет по 30. И сынишка у них 7 лет, Игорьком зовут. И Насти здесь тоже нет. Нет и не было. И телефона у них тоже нет, поэтому я как убедился, что не туда попал, так сразу бросился телефонную будку искать, еле нашел. Что теперь делать-то?» Зверев застонал, несколько раз стукнул трубкой по столу, и тут его осенило. «Где листок с адресом, который я тебе дал?» «Тут у меня», — ответил Веня. «Посмотри на него внимательно. Ничего странного не видишь?» Не вижу. На цифры смотри. Почерк. Цвет чернил. Ну, по почеркам я не спец. А вот чернила. Вроде единицы немного светлее. Все. Возвращайся в управление и жди моего звонка. Сухо процедил Зверев и повесил трубку. Когда спустя 30 минут дежурный автомобиль управления со скрипом остановился возле дома номер 2 по улице Полтавской, там уже собралась толпа. Возле самой калитки дома номер 2 стояла карета скорой помощи, а санитары выносили из дома накрытое простыней тело. Зверев подбежал, оттолкнул кого-то и сорвал простыню с лица убитой женщины. «Подвиньтесь, милиция!» — крикнул он с надрывом. На носилках лежала женщина лет 45, довольно крепкая на вид. Лицо жертвы уже начало синеть. На нем застыла гримаса не столько страха, сколько удивления. «Девушка! Здесь должна была быть девушка!» — в отчаянии воскликнул Зверев. «Это Алевтина, хозяйка дома», — пояснила одна из стоявших неподалеку женщин. «А девчонку уже увезли. Такая молодая. И на тебе сердечко подвело. Что за напасть?» «Все понимаю, но чтобы сразу у двоих вот так...» Зверев уже не слышал рассуждения соседки Алевтины Артюховой. Он сел на лавку, согнулся и, стиснув голову руками, негромко застонал.